Нам предлежат два пути — путь жизни и путь смерти. Идущий по одному не идет по другому. Кто же идет то по тому, то по другому, тот не принадлежит окончательно ни к одному из двух путей, ни к ведущему в царство, ни к ведущему в муку. Когда же он скончается, то суд над ним принадлежит единому Богу, которого милость неизреченна. Царство Божие есть истребление всякого греха. В сердце, в котором водворилось Царство Божие, хотя враги стараются насеять зло, принося греховные помыслы, но помыслы эти, не находя в человеке никакого сочувствия, не приносят никакого плода. С того времени, как ум вкусит божественной сладости, стрелы врага уже не входят в него. Все оружие добродетелей, в которые он облечен, охраняет и ограждает его, не попускает ему возмутиться, содержа его в божественном видении. Он с силою духовного рассуждения постоянно различает пути, одного уклоняется, другого держится. Глава всех зол одна — злоба врагов наших демонов, источник всех добродетелей — один — страх Божий. Возлюбленный брат, стяжи в себе страх Божий, и будешь проводить жизнь твою в душевном мире, потому что страх Божий рождает все прочие добродетели. Кто не водится во всех действиях своих страхом Божиим, тот еще не соделался причастником Царства Божия. Пребывай постоянно в подвиге, и отсечешь мало-помалу страсти. Знамение успеха или безуспешности в подвиге заключается в следующем. Доколе действует шуйца, то есть левая рука или падшее естество, дотоле грех не умер, дотоле десница, то есть добродетели, не вступили в священный союз с тобою. Этому научает нас и Писание, не вести ли говорит оно, яко ему же представляете себе раби в послушании. Раби есте его же послушайте, или греха в смерть, или послушание в правду. Господь сказал о присных своих, что он взял их из мира. У какого мира отъял он их? От мира, то есть из жительства суетного и греховного. Каждый желающий быть учеником Иисуса добежит от страстей, не оставивший их, не может быть обителью Бога, не допустится вкушению сладости божественной. Ум, если не стяжет здравие и не соделается чуждым злобы, не может соделаться зрителем божественного света. Зло, подобно стене, стоит пред умом и соделывает душу бесплодную. Возлюбивший Бога, возгоревшийся желанием, чтоб Бог устроил в нем жилище себе, не восхотевший остаться в бедственном сиротстве, да заботится, во-первых, о том, чтоб сохранить заповеди Иисуса, чтоб проводить жизнь ради Иисуса. И Иисус недалеко от каждого из нас. Между им и нами одна преграда — наши страсти. И потому, если утверждаешь, что ты отрекся от мира, а действуешь во многих случаях по началам мира, то ты не вполне отвергся, ты обольщаешь сам себя. Господь заповедал нам нести крест. Какое значение имеет эта заповедь? Значение ее заключается в том, чтобы ум непрестанно бодрствовал и пребывал в добродетели. Восшедший на такой крест да не сходит с него, то есть да пребывает в постоянном воздержании от страстей. Постоянно воздерживающийся от страстей умерщвляет их в свое время. Тогда ум воскресает в состоянии непобедимости. Если человек не оставит всех суетных попечений, то невозможно взойти на крест. На этом основании Господь повелел оставлять все усвоения и все начальные причины, низводящие ум с креста. Апостол, ведая, что невозможно любить вместе и Бога, и мир, написал к ученику своему: «Никто же воин, бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Аще же и подвязается кто, не венчается, аще незаконно подвязатися будет. Приносящие благий плод очищаются Богом с тою целью, чтобы они соделались еще плодоноснее. Но Господь не удостаивает любви своей тех, которые исполняют греховную волю плоти. Прибегнем к благости Божией, умоляя Бога, чтобы Он умилосердился над нами и даровал силу свергнуть тяжкое иго мира, утопающего в греховной скверне. Не дремлет враг наш, ежечасно старается он уловить нас и похитить наши души. С нами Господь наш Иисус Христос. Он сокрушит врага святым Своим Словом, если мы будем соблюдать это Слово. Доколе имеем возможность прибегать к милосердию Божию и пользоваться богатством щедрот Божьих, доколе находимся в теле, раскаемся от всего сердца в грехах наших. Кратко поприще земной жизни, если возложим на себя подвиг, соответствующий силам нашим, то наследуем вечную и неизглаголанную радость. Если же обратимся вспять, то уподобимся тому юноше, который вопросил Господа, что ему делать, чтобы спастись, и который ушел от Господа, опечаленный ответом Господа. Господь сказал ему: «Вся элика имыши продашьте, раздай нищим, и возьми крест свой, и гряди по мне». Этими словами Господь научает нас, что спасение наше состоит в отсечении воли падшего естества. Юноше представилось тягостным отдать все имущество нищим, но еще более тягостным — нести крест. Предоставление имущества нищим есть частная добродетель. Она соделывает человека способным нести крест. Ношение же креста заключается в отречении от всех видов греха и рождает любовь, без которой не может состояться ношение креста. Имеются и мнимые добродетели, в которых нет ни любви, ни совершенства. Произволяющий вступить на путь любви, да отречется от попечения человеков, каковы бы они ни были, добры или злы, и да устремит все желание сердца к Богу. От такого стремления к Богу начинает действовать естественный гнев, который противостоит всему, что насевает враг. Тогда закон Божий начертывается на душе и являет свое присутствие в ней деятельностью по побуждениям страха и любви. Человек, достигший этого состояния, дерзновенно говорит с апостолом: «Аз не точию связан быть и хочу, но и умреть и готов есть за имя Господа Иисуса Христа». Блаженна душа, достигшая такой любви, она соделывается бесстрастную. Удалившиеся из мира, рассмотрим себя, в каком мы находимся устроении. Господь Иисус многомилостив, Он подает успокоение каждому соответственно делам Его. Успокоение великое за дела великие, малое за дела малые. Одно царство, но каждый обретает в нем свое место и свое дело. Противостанем лености. Свергнем с себя сударь. Сударь, закрывающий глаза, есть забывчивость. Она препятствует нам зреть свет покаяния. Приобретем себе Марфу и Марию, удручение тела подвигами и плач. Да ходатайствуют они пред Спасителем, и Он воскресит Лазаря, ум, связанный многими пеленами, пожеланиями падшего естества. Будем подвязаться соответственно силе нашей, и Бог по множеству милости Своей окажет нам содействие. Если мы не сохранили сердец наших чистыми, как сохранили их отцы, то постараемся сохранить от греха по крайней мере тела наши, как требует этого Бог. Веруем, что во время страшной скорби, долженствующей постигнуть нас в час смерти, Он помилует нас, как помиловал всех святых. Носящий тяжелое бремя страстей и действующий по началам падшего естества, не есть истинный израильтянин. Он обольщает сам себя, нося тщетно одно имя. Ничего не получит он от Господа Иисуса, от которого отрицается своей деятельностью, воскрешая в себе то, что он умертвил, и оживляя то, что он предал погребению. Очевидно, что поступающий так не есть истинный иудей, но ложный. Не обрезан он, не хранит субботы. И потому Господь наш Иисус Христос, когда придет во славе Своей, тогда введет в Свое вечное царство одних сынов Израиля, то есть одних истинных христиан, обрезанных не плотским обрезанием, но духовным. Израильтяне Божии, избранный народ, составленный из всех народов, имеют обрезание сердца и сохраняют субботу, то есть упразднили в себе грех. Блажен подвязавшийся, совлекшийся того, что увлекает в гиену, облегшийся в то, что вводит в царство. Ничтожно время земной жизни, но мы обольщаемся и тратим его на пустые дела. Между тем подходит неприметно последний час, и мы подвергаемся плачу вечному. Не пренебрежем хранением сердца нашего, постоянно будем наблюдать за ним, прилагая все попечение о спасении своем и молясь непрестанно благости Божией, чтобы она помогла нам. Не будем гневаться на ближних за слова, произносимые ими безрассудно, будучи не возделаны добродетелями, они чужды Богу, они сосуды врага, окончится в свое время жизнь их, и они оставят поприще земной деятельности. Возлюбленные братья, во всяком действии вашем обращайте главное внимание на смирение, чтобы неупустительно исполнять требуемое им терпение бесчестий и отсечение воли падшего естества. Держащийся своей воли повреждает и погубляет этим все свои добродетели. Руководящийся смиренномудрием отсекает свою волю в кротости и праведности евангельской, боясь любопрения, как змея. Расположение к спору и распре не извращает все здание добродетелей, наводит помрачение на душу, закрывает от нее свет евангельских заповедей. Позаботься устранить из себя эту проклятую страсть, которая примешивается к добродетелям, вкрадывается в человека под видом правды и губит его. Господь наш Иисус Христос не прежде взошел на крест, как по отлучении Иуды из сонма учеников. И человек, если не истребит из себя этой гнусной страсти, то не возможет преуспевать в служении Богу. За этой страстью последуют разные виды греха, последует за ней отвержение терпения, последует за нею увлечение тщеславием. Живет в душе любопрительного и высокомудрого все, что ненавидит Бог. Что не представляет любопрительность праведным и божественным, представляет ложно. Осуждение себя да предшествует суду над ближним, этим доставляется смирение. Смирение заключается в отсечении своей воли пред ближним в духовном разуме. Чистота сердца доказывается нерассеянною молитвою. Из невменяемости прозябает плач. Любовь свидетельствуется несуждением ближних. Стяжавший долготерпение не попустит себе помышления лукавого о ближнем. Боголюбивое сердце чуждо мстительности. Безмолвие состоит в том, чтобы не отвлекаться ничем от служения Богу. Нищета духовная — принадлежность сердца незлобивого. Мир души — от повиновения сил ее, уму. Кротость является в терпении. Милость сердца вынаруживается прощением обид и оскорблений. В все исчисленные добродетели рождаются от отсечения воли падшего естества. Когда человек отречется от своей воли, тогда добродетели вступают в священный союз между собою. Тогда приходит ум в устроение, неколеблемое возмущениями. Из всего Писания вижу, что требование Бога от человека сосредоточивается в следующем: чтобы он смирился пред ближним во всем, чтобы отсекал волю падшего естества во всем, чтобы непрестанно умолял Бога о помиловании, чтобы непрестанно умолял Бога подать ему руку помощи. Единственно эта рука может сохранить человека от усыпления, в которое он постоянно влечется недугом забывчивости. Единственно эта рука может удержать ум от рассеянности и скитания повсюду. Падшее человеческое естество заражено лукавством и переменчивостью. Все добродетели наши в Боге отнюдь не наша собственность. Бог спасает нас, Он ниспосылает нам силу храниться от зла, Он покрывает нас промыслом Своим и подает нам возможность пребывать в нестяжании. Он дарует нам обращение к Нему, и когда обратимся к Нему, это бывает последствием действия Его на нас. Он внушает нам благодарить Его, и благодарим Его по дару Его. Он ниспосылает в нас благодать, действием которой возбуждается в нас благодарение Богу. Он защищает нас от врагов наших демонов и исторгает нас из рук и челюстей их. Расположение к спорам и распрям или любопрительность рождается от следующих пороков: от пустословия, от ухищренного многословия, от лицемерного слова, произносимого с целью человекоугодия, от дерзости, от двуличности, от желания настоять на своем слове. Этими пороками низвращается душа беспощадно. Она делается бесплодною от усвоения их себе. Если человек не прольет пота в подвиге для снискания каждой добродетели, то он не возможет достигнуть в покой Сына Божия. Братья, не нерадите о жительстве и спасении вашем. Удостоверьтесь, что во всяком деле, в котором действует ленность, действует и злоба. Берегитесь, чтобы не отняты были у вас срок и поприще, данные для покаяния, прежде нежели вы успеете достичь в покой Сына Божия. Покой этот состоит в смирении, долженствующем обымать собою все поведение и все поступки инока в незлобии, во всецелом отвержении ненависти, так, чтобы не ощущать ее ни к одному человеку, в воздержании от всякого действия неблагоугодного Богу, в постоянном зрении грехов своих, в мертвости ко всякому злу. Обетование Бога не может быть ложным. Если мы постараемся приобрести такое настроение, то он будет присущ нам и укрепит нашу немощь по благости своей. Сказал некто из отцов: если человек не стяжет веры в Бога, постоянного стремления к Богу, если не стяжет ни злобия, ни воздающего злом за зло, если не стяжет подвижничество, смирение, целомудрие, человеколюбие, отречение от мира, кротости, долготерпения, частой молитвы с болезнью сердца, истинной любви, незрящей вспять, терпение попускаемых скорбей, отвержение упования на свое добродетельное жительство, то не может спастись. Человек, злобные враги твои не дремлют, они неусыпно заботятся о погибели твоей. Не вознеради, не попри твоей совести, никак не доверь себе, что ты достиг во что-нибудь угодное Богу, ты находишься еще в стране врагов твоих. Благоразумное удручение себя подвигами изглаждают пороки, произведенные предшествовавшим нерадением. Плач сердца исцеляет язвы, нанесенные сердцу внутренними врагами. Совершенная любовь к Богу противостоит внутренним браням, побарая их волею Божьей и покоряя ей. Чистота сердечная, побеждая брани сердечные, уготовляет сердце вместо покоя Сыну Божию. Целомудрием сохраняются в целости добродетели, духовный разум и победитель, и хранитель. Обретши благодарение Богу во время нашедших на Него искушений, обращает нашедшие на Него искушение в бегство. Недоверие к подвигу твоему, что он благоугоден Богу, привлечет к тебе помощь Божью, которая будет охранять тебя. Вдавший сердце свое в благочестивое и истинное искание Бога не может даже помыслить, что он угоден Богу. Обличаемый совестью в чем-либо принадлежащим падшему естеству чужд свободы, где обличение, там и обвинение, где обвинение, там нет свободы. Когда, наконец, увидишь, что во время молитвы совесть не обличает тебя ни в одном виде греха, тогда это будет признаком, что ты точно получил свободу и по воле Всесвятого Бога взошел в святой покой Его. Если усмотришь, что благий плод укрепился, и плевелы вражеские не подавляют его, если супостаты точно побеждены и отступили от тебя не с коварством, что делается ясным из прекращения борьбы с чувствами, если облако осенило скинию, и во дни солнце не ожжет тебе, ни же луна ночью, если обретаются в тебе все принадлежности скинии, и она поставлена и хранится по воле Божией, то поистине дарована тебе победа Богом. Он сам осенил свою скинию, как принадлежащую ему. Он предходит пред нею и предуготовляет ей приличное и безопасное место. Если Бог не остановится предварительно в том месте, в котором благоугодно ему остановиться, то и скиния должна продолжать свое шествие. Так поведает Писание. Человек находится в великой опасности, доколе не познает себя, доколе не уразумеет со всею точностью, что удалились из него все закоренелые противники и сквернители монашеского делания, возбуждающие в монахе действия ветхого естества. Мы нуждаемся, чтоб непрестанно преобладал над нами страх всеблагого Бога, чтоб неоскудно действовало в нас памятование благодеяний Божьих. Мы нуждаемся, чтоб постоянно обладало сердцем нашим благодать Божия при посредстве святого смирения. Мы нуждаемся прилежать всему, чем уготовляется и хранится это состояние, пребывая до конца жизни умом в трезвении и подвиге. Кто судит ближнего, порицает брата, уничижает его в сердце, обличает его с гневом, говорит о нем худо при других, тот устраняет из себя милость и прочие честные добродетели, которыми обиловали святые. Таким поведением в отношении к ближнему уничтожается все достоинство подвигов и погубляются все благие плоды. Говорящий, что он оплакивает согрешения свои и продолжающий подвергаться им, обманывает сам себя. Усиливающийся безмолвствовать и вместе с этим не заботящийся об отсечении страстей своих, страдает неведением в святом искусстве созидания добродетелей. Оставивший попечение о грехах своих и принявший на себя попечение о исправлении других, чужд молитвы, возносимой из всего сердца, чувств утешения, доставляемого божественным разумом. Мужество состоит в том, когда человек вооружится против прежде соделанных им грехов, молит Бога о даровании ему прощения в них, молит Бога, чтобы они не возобновлялись ни в уме его, ни в сердце, ни в действиях. Если воспоминание о соделанных грехах не возобладает неоскудно сердцем и не отвратит взоров ума от всего принадлежащего миру, то человек не возможет избавиться от насилия усвоенных им страстей, не возможет воздержаться от грехов, к которым привык, не возможет отвлечь помысел свой от осуждения созданий Божьих. Приносящие истинное покаяние не занимаются уже осуждением ближних, они занимаются оплакиванием грехов своих. Если грехи твои привлекут к себе все внимание твое, то этим отвлечешь себя от внимания грехам ближнего. Воздающий злом за зло далеко устраняет от себя плач. Далек от плача тот, кто вдается в мирские заботы с целью удовлетворения своему тщеславию. Далек от плача последующей воле естества падшего. Если плачущий скажет о ком-либо, что он хорош или худ, то одно суждение это уже служит для него стыдом и укоризною. Такое суждение обличает его, что он не мог увидеть то, чего не должен бы видеть человека грешнее себя. Покушение узнать о чем-либо, не касающемся, собственно, его, есть начинание противной совести, признак незнания пути Божия, лукавое увлечение и пленение, не допускающее видеть грехов своих. Если тебя поносят, и ты заскорбишь от этого, нет в тебе истинного плача. Если подвергнешься убытку или лишишься каким-либо образом принадлежащих тебе вещей и опечалишься этим, то нет в тебе страха Божия. И если кто прославляет тебя, и ты с услаждением принимаешь похвалу, то нет в тебе страха Божия. Если скажут о тебе, что несправедливо, и ты смутишься, то нет в тебе страха Божия. Если при разговоре с братьями ищешь, чтобы слово твое взяло верх над словами других, то нет в тебе страха Божия. Если занимаешься посещением славных мира с намерением свести с ними короткое знакомство и дружбу, то нет в тебе страха Божия. Если пренебрегут твоим словом, и ты обидишься этим, то нет в тебе страха Божия. Исчисленные признаки показывают, что жив ветхий человек в подвижнике, что обладает им, что не встречает себе сопротивления, что нет в подвижнике истинного плача. Служитель Божий должен иметь очи духовные, ими увидеть себя и познать, что последующий воле падшего естества есть враг Божий по произволению. Если будешь хранить заповеди Божии и совершать все дела твои в духовном разуме ради Бога, если уразумеешь, что невозможно угодить Богу достойно величию Его, если предложишь грехи твои взором ума и будешь постоянно содержать пред ними, то найдешь в этом защиту против злохитрого врага, который усиливается низложить человека, склоняя его оправдывать себя. Ты сохранишь в целости здание, устраиваемое плачем. Не попусти сердцу твоему понадеяться, что ты одержал победу. Доколе человек не предстанет на суд Божий, доколе не услышит окончательного определения о себе и не узнает, какое место назначено ему, дотоле служение его Богу находится под страхом в положении нерешенном. Печаль в разуме Божьем, снедая сердце, удерживает чувство его от увлечения грехом, отрезвение, противостоит лукавым помыслам и охраняет ум от движений небогоугодных. Человек, доколе находится в теле, никак не должен и не может доверить себе. Он не способен к неизменяемости. Необходимо ему пребывать в непрерывающемся подвиге. Блаженны те, которые не возложили упование на дела свои, которые уразумели величие Божие и сподобились исполнять в точности волю Божию. Познав свою немощь, они сосредоточивают все подвиги свои в печаль покаяния. Они оплакивают себя, оставя суетную и греховную заботу о всем совершающемся в мире, который, как создание Божие, подлежит суду единого Бога. Победа подвижника заключается в том, когда он предаст всего себя Богу, и исполнением воли его достигнет совершенства. Тогда имя его будет внесено в книгу жизни. Ангелы засвидетельствуют о нем, что он избежал князей воздушных, и сопричислится он к небесным блаженным духам. Но доколе продолжается борьба, дотоле человек находится в страхе и трепете, не ведает он, победит ли сегодня или будет побежден, не ведает он, что ожидает его на следующий день, победа ли или побеждение. Бесстрастие уже не подвержено колебанию от нападений врага. Оно прияло награду за борьбу, почесть победы. Оно пребывает в спокойствии и не боится разъединения трех частей, соединенных миром Божиим. Эти три части — суть, дух, душа и тело. Когда эти три части действием Святого Духа составят из себя одно целое, тогда они уже не разделяются. Не признавай себя умершим греху, когда видишь, что враг еще насилует тебя, будет ли это во сне или в бодрственном состоянии. Искушение — житие человеку на земли, говорит Писание. Бодрствуем ли или спим, враг не пристает нападать на нас. Сражающийся на позорище не воспевает победной песни прежде победы. И инок, страждущий под гнетом борьбы со грехом, не может быть спокойным и положиться на жительство свое, доколе протекает поприще. Блаженны те очи, которых человек по причине смиренномудрия не дерзает возвести к Богу. Блаженны иноки, прилежащие врачеванию язв своих в духовном разуме, стяжавшие познание грехов своих, омывающие их слезами и просящие прощения у Бога. Горе тем, которые тратят время на занятия суетные, считают себя безгрешными, попирают совесть, не произволяя прийти в умиление и не понимая, что презираемое ими как мелочь отнюдь не есть мелочь. Земледелец признает потерянным всякое посеянное им семя, не принесшее плода. Он тужит о труде и издержках невознагражденных. Подобно этому, инок, хотя бы узнал все тайны и стяжал обширнейшее знание, хотя бы совершал великие знамения и исцеление телесных недугов, хотя бы возложил на себя разнообразный тягостнейший подвиг, хотя бы соблюдал строжайшее нестяжание и имел одежду, едва способную прикрыть наготу тела. Но если не усмотрит в себе знамений божественной любви, то находится еще под страхом. Он не умиротворился еще совестью своей, он окружен еще врагами, ловцами, наветниками. Он не узнал еще на опыте, что любы николи же отпадает. О, сколько труден путь Божий! Сам Господь сказал, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Мы, ленивые, праздные, преданные плотским наслаждениям, полагаем свое спокойствие и благополучие в отвержении иго Христова. Увидевши змея или ехидну, или скорпиона, или какое другое ядовитое животное, бежит от него со страхом. Безрассудная же, несчастная душа смотрит равнодушно на все, что наносит ей смерть, не удаляется, не убегает. Напротив того, она услаждается всем этим, покоряет всему этому сердце свое. По этой причине она растрачивает земную жизнь на пустые занятия и выходит из нее, не принесши никакого благого плода.